Глава 4. Энергия времени. Сегодня я проснулся рано, еще до рассвета. Взгляд падает на полутемную комнату, освещенную лишь слабым светом фонаря, пробивающимся через окно. Я натягиваю на себя толстовку и выхожу на кухню, и сразу слышу приглушенное шипение сковороды. Тиона стоит у плиты, переворачивая что-то на горячей поверхности. Запах утренних блинчиков смешивается с ароматами свежезаваренного кофе. Она оборачивается ко мне и тут же приветственно улыбается. «Ты уже проснулся?» — говорит она, держа в руке деревянную лопатку. «Как спалось?» «Честно, я зеваю. Могло быть и лучше, но вчерашний день явно выбил меня из колеи». Тиона фыркает, ставя на стол тарелку с уже готовыми блинчиками. «Если что, пока ты спал, я успела смотаться в колледж», — говорит Тиона, облокотившись на стол. «Забрала твой велосипед и машину привезла». Я удивленно поднимаю бровь. «Подожди, она же не заводилась. Ты ее починила?» Тиона слегка улыбается, явно довольная собой. «Ерунда. Контакт в стартере отходил. Открутила, зачистила, закрепила провода на место. Теперь все работает, можно спокойно пользоваться». «Ты серьезно?» Я невольно улыбаюсь. «И как тебе все это удается?» Тиона лишь пожимает плечами. «Да уж, супергеройская многозадачность», — бормочу я, ухватив на ходу блинчик. «А ты уверена, что успеваешь отдыхать?» Тиона хмыкает и снова поворачивается к плите. «Мог бы и спасибо сказать», — невозмутимо бросает она через плечо. «Спасибо», — отзываюсь я с полным ртом. Через несколько минут я уже стою у двери, проверяю, все ли в рюкзаке. Тиона смотрит на меня с беспокойством. «Постарайся вести себя спокойно. Договор?» — говорит она. «Как всегда», — отвечаю я, натягивая рюкзак на плечо. Я хватаю велосипед, который теперь стоит у крыльца, и осторожно спускаю его с низких ступеней, стараясь не поцарапать раму. Утренний воздух был свежим, по-морозному колючим. Я кручу педали, наслаждаясь этим странным чувством свободы, как вдруг замечаю знакомую фигуру. «Эй, Райан!» — Том машет мне рукой, догоняя меня на своем велосипеде. «Привет, Том. Тоже на велике ездишь? Ж, холодно сегодня. Но мама редко разрешает брать машину, а своей нет, печально отзывается он. А ты как?» «Лучше, чем вчера», — отвечаю я. Мы неспешно едем бок о бок, пока разговор переходит от случайных тем к обсуждению занятий. Том оказывается отличным собеседником, хотя его болтливость иногда утомляет. Но вдруг мое внимание привлекает странная листовка, прикрепленная к столбу у дороги. Я останавливаюсь. На бумаге красуется изображение классического зеленого инопланетянина с большими черными глазами, но привлекает внимание вовсе не это. Внизу крупными буквами написано «Зурканы уже здесь». «Что за...» — бормочу я. Том подъезжает ближе. Он тоже смотрит на листовку. «А, это... Их тут развешивают периодически», — говорит он, махнув рукой. «Не знаю, кто это делает, но они периодически появляются на столбах. Может, кто-то решил повеселиться?» «И никто не знает, что это значит», — спрашиваю я, продолжаю рассматривать рисунок. «Да никому и дела нет, кажется. Мне вот интересно было. Так попробовал разобраться, ничего не нашел. Видишь, что даже никакой информации нет. Хоть бы сайт какой указали. Странная реклама», — пожимает плечами Том. «Так тебе интересна эта тема, значит?» — спрашиваю я, все еще разгадывая листовку. Том усмехается, качая головой. «Да, но не прямо, чтобы маниакально, но знаешь... Меня всегда привлекали такие штуки. Тайны, заговоры, инопланетяне. Даже если это чушь, все равно интересно думать, что в этом может быть хоть доля правды». Я перевожу взгляд с листовки на Тома. Его глаза горят любопытством. И мне становится ясно, что он действительно искренне увлечен этим. «Забавно», — протягиваю я, медленно поднимая руку к плакату. Пальцы крепко сжимают край, и я срываю его со столба. «Эй, зачем ты его сорвал?» — Том смотрит на меня с удивлением. Я пожимаю плечами, сворачиваю плакат трубочкой и засовываю его в рюкзак. «Тоже увлекаюсь всяким таким», — отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо. «Правда?» — он улыбается, чуть склонив голову. «Никогда бы не подумал. Ты не выглядишь как тот, кто верит в зеленых человечков». Знал бы он, что сейчас разговаривает с одним из так называемых «зеленых человечков». «Я много чем интересуюсь», — парирую я. «А этот плакат, кто знает? Может, это часть какой-то странной истории. Том хмыкает, продолжая смотреть на меня. «Знаешь, Райан, а ты классный, не то что все остальные тут». Я лишь усмехаюсь и снова забрасываю рюкзак за спину. «Ну что, поедем дальше, или хочешь поискать еще парочку таких плакатов?» Том смеется и пожимает плечами. «Ага, никогда не думал, что скажу это, но лучше уж я поеду на занятия». Мы снова садимся на велосипеды и продолжаем путь. Но плакат в моем рюкзаке, кажется, весит куда больше, чем должен. Фигурально, разумеется. Мне не дает покоя упоминание о Зурканах, тех, кто разрушил Элдрас, все, что со Вселенной мою планету и превратил миллионы жизней в пыль. Кто здесь может знать про существование их расы? Почему это вдруг всплывает здесь, на Земле, в странной, казалось бы, безобидной листовке? Совпадение? Возможно. Но я в такие вещи не верю. Я не знаю, стоит ли показывать листовку Тионе. Здравый смысл подсказывает, что это будет правильным решением, но что-то внутри меня сопротивляется. Я знаю, как она отреагирует. Так что мое эгоистичное нежелание очень даже собирать вещи и переезжать перекрывает все остальные доводы. Я решаю взять листовку с собой и подумать об этом позже. Возможно, когда голова будет яснее, я смогу принять правильное решение. А пока я решаю сосредоточиться на более простых вещах. Однако в колледже мне не удается полностью погрузиться в учебу. И теперь дело даже не в мыслях о странной листовке с зурканами. Очень быстро я вспоминаю про потерянные ключи. Проходя мимо коридора, я замечаю Карис. Она стоит, прислонившись к косвязому шкафчику, перебирая книги. Я подхожу к ней, пытаясь казаться спокойным. «Привет, Карис. Ты не знаешь, куда могли принести потерянные вещи? Ключи, например, спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал как можно непринужденнее». Она поднимает голову и смотрит на меня с интересом. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно уточняет она, игнорируя мой вопрос. Уже по всему колледжу расползлось, бормочуя себя под нос, проводя ладонями по лицу. Да уж, стоило же мне так феерично заявить о себе на новом месте в первый же учебный день. «Спасибо, Карис, все в порядке, мигрени у меня просто, растерянно протягиваю. Так что по поводу ключей?» Ее лицо становится излишне задумчивым. «Ох, кажется, я видела кое-что вчера». «Что именно?» Я невольно напрягаюсь, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Дилан...» Карис закрывает шкафчик и смотрит мне прямо в глаза. Он вчера крутил на пальцах связку ключей и что-то бормотал, что-то вроде «проучу этого наглого засранца». Моя челюсть невольно сжимается. «Конечно же, это он. Кто же еще?» «Ты уверена?» — спрашиваю я, хотя и без того уже ясно, что это правда. «Уверена», — кивает она. «Если хочешь, я могу показать, где он сейчас. Кажется, он у своего шкафчика. Только, пожалуйста, не связывайся с ним». Карис касается моей руки, и я непризорно оборачиваюсь к ней лицом. Едва я встречаю ее взгляд, как внутри вспыхивают странные и необъяснимые чувства. Это смущение, которое я не могу контролировать, заставляет приливать кровь к щекам. Мне кажется, что я покраснел точно помидор. Я тут же отвожу взгляд, надеясь, что она ничего не заметила. «Не волнуйся», — выдавливаю я. «Я не собираюсь ничего такого делать, просто заберу ключи». Она не сводит с меня беспокойного взгляда, но я уже сосредоточен на своей цели. Направляюсь к Дилану, на которого указала Карис. Он стоит у своего шкафчика с привычной насмешливой ухмылкой, а на пальце лениво крутит ту самую связку ключей. «Надо же, у него еще хватает наглости». «Дилан», — произношу я твердо, остановившись напротив него. Его взгляд поднимается, и уголки губ растягиваются в широкой усмешке. «Новенький, ну чего тебе?» Насмешливо тянет он, явно наслаждаясь моментом. Я задерживаюсь на мгновение, убираю в себя раздражение и сдерживаю всплеск эмоций. На этот раз все должно пройти гладко. «Верни мои ключи», — говорю я, сдерживая голос ровным и спокойным. Дилан ухмыляется, пряча связку в карман. «Слышали?» Он поворачивается к своей свите, группе дружков, которые постоянно крутятся рядом и старательно поддакивают каждому его слову. «Чем докажешь, что это твои ключи?» «Это мои ключи», — спокойно говорю я, глядя прямо ему в глаза. «На брелке гравировка, буква «Л». Хочешь проверить?» Дилан издает короткий смешок. «Ну надо же, какая наблюдательность!» — усмехается он. Раздаются приглушенные смешки. Я сжимаю кулаки, но сохраняю спокойствие. «Хватит, Игорь Дилан. Просто верни ключи», — повторю я на этот раз тише, но с гораздо большей уверенностью в голосе. Его ухмылка становится шире. «Я прошу по-хорошему», — продолжаю, смотря ему прямо в глаза. «Верни их». Он наклоняется в мою сторону, прожигая взглядом. «А если не верну, то что?» — кричит он громче, так чтобы все вокруг могли услышать. Вокруг начинает собираться небольшая толпа. В этот момент с моего плеча неожиданно соскальзывает рюкзак, из приоткрытого отделения вывалится листовка. Она падает на пол, приземляясь прямо рядом с ногами Дилана. Я тянусь к ней, но он оказывается быстрее. Поднимает листовку и, с интересом приподняв бровь, разворачивает ее. Я едва сдерживаюсь, чтобы не выругаться, в голос. «Что это у нас тут? Зурканы уже здесь. Повелся на этот прикол новенький». В толпе раздаются смешки, и его свита присоединяется к насмешкам. Дилан театрально поднимает листовку над головой. «Ребята, кажется, у нас тут эксперт по инопланетянам», — громко заявляет он, обращаясь ко всем вокруг. Мне же чудом остается сохранять спокойствие. Вместо того, чтобы отвечать на его издевки, я наклоняюсь, поднимаю рюкзак и застегиваю его. «До встречи, Дилан», — повторяю я, поднимая на него взгляд. В моем голосе звучит спокойная, но непреклонная угроза. Прежде чем уйти, я замечаю Карис в толпе. Ее взгляд лишен насмешки, как у остальных. Напротив, она смотрит на меня внимательно, с каким-то странным пониманием, будто знает больше, чем должна. Это заставляет меня наконец напрячься, но я быстро отбрасываю эти мысли. Я разворачиваюсь и иду в сторону туалета. Эхо снова начинает пробуждаться. Я чувствую, что мне срочно нужно остаться наедине с собой, прежде чем я потеряю контроль. В туалете я запираюсь в кабинке. Как только я раскрываю ладони, становится ясно, что напряжение не ушло. Между пальцами мелькают слабые искры, словно энергия ищет выход. Правая рука едва заметно светится, а по коже бегут крошечные разряды. «Черт!» — шепчу я себе, закрывая глаза. Стараюсь успокоиться, дышу глубоко и медленно, но электрический зуд не проходит. Разряды чуть тише, но я ощущаю, как энергия продолжает накапливаться. Когда звонок оповещает о начале следующего занятия, я надеваю перчатки. Они выглядят нелепо, зато скрывают вспышки на ладонях. Выходя из туалета, чувствую, как взгляды студентов снова устремляются на меня. На уроке Дилан делает вид, что не замечает меня. Но его насмешливая ухмылка говорит за себя. Карис, напротив, приветливо улыбается, что немного смягчает напряжение. Следующие несколько уроков проходят спокойно. На удивление, никаких стычек с Диланом не случилось. На физкультуре я переодеваюсь в спортивную форму и захожу в зал, когда в просторном помещении раздается шум голосов. Мимо меня проходит группа студентов, направляясь к разминочной зоне. На дальнем конце площадки уже собралась толпа, перекрикивая друг друга и возбужденно жестикулируя. Среди всех этих звуков я слышу знакомый голос Дилан, и его громкий смех эхом разносится по залу. Я стараюсь не обращать внимания, пока не замечаю, что кто-то приближается. Это Том. Его рыжие волосы привычно растрепаны, а слишком большие очки выглядят готовыми соскользнуть с носа. Он делает вид, что увлеченно проверяет шнурки, но все же бросает на меня косой взгляд. «Я же предупреждал тебя, чтобы ты не связывался с Диланом», — шепчет он, склонившись ближе. «Я и не связывался», — отвечаю я, тщательно разминая мышцы перед тренировкой. «А вот он так не думает», — настаивает он, слегка покачивая головой. «Так что держи ухо востро». «Да плевать я на него хотел. Но как знаешь». Том кивает, будто обдумывая мои слова, но на его лице читается беспокойство. Он оглядывается через плечо на дальний конец зала, где Дилан со своей компанией шутит и размахивает руками. Я возвращаюсь к растяжке, но напряжение в воздухе становится ощутимым. Спустя несколько минут шум усиливается, и я чувствую, что на меня обращены взгляды. Когда я поворачиваюсь, становится ясно, что это не случайно. Дилан в окружении своей свиты шагает ко мне. Его ухмылка полна самодовольства, а в руке он сжимает баскетбольный мяч. «Эй, Райан!» Его голос звучит слишком громко, перекрывая остальные звуки в зале. «Почему бы тебе не показать, на что ты способен?» Я выпрямляюсь, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня уже начинает нарастать раздражение. «Дилан, «Я здесь не для того, чтобы играть в твои игры», — твердо отвечаю я. Его свита раздражается смехом, и один из них, высокий парень с массивными плечами, бросает ему мяч. «А ты у нас играешь только с зелеными человечками, получается», — продолжает Дилан, бросая мне мяч. Он попадает прямо в голову, и я уверен, что так и было задумано. Удар сильнее, чем я ожидал. Мяч выбивает меня из равновесия, но я успеваю удержаться на ногах. Толпа вокруг замолкает, а тишина становится оглушительной. «Ты хочешь внимания, Дилан?» — говорю я, едва удерживая мяч в руках. Он ухмыляется, делая шаг вперед. «Только если тебе есть что предложить», — отвечает он, скрестив руки. Я бросаю мяч обратно с таким усилием, что он пролетает мимо Дилана и с громким стуком отскакивает от стены. Его ухмылка меркнет на мгновение, но он быстро берет себя в руки. «Ладно, игра началась», — шепит он, кивая своим друзьям. Внезапно один из них, массивный парень с темными волосами, встает между нами. «Куда собрался?» — спрашивает он, скрещивая руки. «Отойди», — отвечаю я, ощущая легкое покалывание в пальцах. «А я тебе разве мешаю? Возьми и обойди», — заявляет он, насмешливо глядя сверху вниз. Я делаю шаг в сторону, глядя прямо ему в глаза. «Отойди в сторону», — говорю я, стараясь звучать спокойно. В этот момент покалывание усиливается, превращаясь в заметные разряды, пробегающие по моим пальцам. Секунду спустя между нами прыгает короткая искра, и он отскакивает, хватаясь за руку. «Что за...» — его слова теряются в шуме толпы. Все замирают. Дилан перестал ухмыляться, и взгляд становится жестким. «Я должен был испугаться?» — его голос звучит напряженно. «Решай сам», — отвечаю я, чувствуя, как напряжение внутри начинает спадать. Я отворачиваюсь, но слышу, как кто-то шепотом говорит. «Он его толкнул?» «Когда я ухожу к зоне для отдыха, Том следует за мной». «Что это было, черт возьми?» — шепчет он, и его голос дрожит. «Да ничего не было, Том, просто все они жалкие трусы», — отвечаю я спокойно. «Я знаю, что это еще не конец. Но сегодня я показал, что могу постоять за себя, хотя сам до конца не понимал, чем мне это аукнется. Однако последствия не заставили себя долго ждать». Спустя секунду послышался резкий свисток учителя физкультуры и громкий крик: «Кабинет директора! Живо!» Спустя 20 минут мы оказываемся в кабинете директора. Комната большая, но уютная, освещенная мягким светом из встроенных в потолок панелей. Массивный черный стол в центре стола разделяет нас от директора, добавляя к атмосфере строгости. Полки с книгами и сертификатами вдоль стен подчеркивают его статус. Директор Рейн сидит за столом. Его взгляд тяжелый, пронизывающий, будто он видит каждого из нас насквозь. «Простите за беспокойство, мистер Рейн», — говорит учитель физкультуры. В спортзале случился конфликт между ними. Директор Рейн молча кивает, делая знак, чтобы учитель оставил нас. Тот с облегчением кивает в ответ и быстро уходит. Дверь за ним закрывается с легким щелчком, и тишина становится ощутимой. Директор складывает пальцы домиком перед собой, его глаза внимательно изучают нас одного за другим, словно выискивая слабое место. «Ну, кто хочет начать?» — произносит он негромко, но в его голосе звучит требовательная интонация. Я молчу, стараясь не встречаться с ним взглядом. Мои руки лежат на коленях, напряжение их постепенно угасает, и я все равно чувствую остаточное покалывание. Том, сидящий рядом, бросает короткий взгляд в мою сторону, словно раздумывая, стоит ли говорить. «Кто-то бросил мяч в Райана», — первым заговорил Дилан, кивнув в мою сторону. Он решил, что это я, и набросился на Лорена. «Это правда?» — директор Рейн поворачивается к парню, которого я ударил разрядом. Его взгляд становится более пристальным. Лорен, все еще потирающий плечо, медленно кивает. «Да, сэр, он меня электрошокером ударил». «И что ты скажешь?» — спрашивает мужчина, переводя взгляд на меня. Я поднимаю голову, встречаюсь с его глазами и делаю глубокий вдох. Голос звучит ровно, хотя внутри все еще кипит. «Я не знаю, про какой электрошокер он говорит, начиная, стараясь не упустить контроль. Но я знаю, что мяч у меня первым бросил Дилан». «Ты обвиняешь его без доказательств?» — переспрашивает директор, и голос становится холоднее. «Я не обвиняю», — твердо отвечаю я. «Я просто говорю, что это был он». Директор Рейн склоняет голову, быстро обдумывая мои слова. Его взгляд возвращается к моим рукам, и я быстро убираю их под стол, стараясь скрыть, как между пальцами еще пробегают слабые искры. «Даже если так, Райан, он мог попасть в тебя случайно, не так ли?» «В момент меня наполняет ощущение обиды от тотальной несправедливости. Я хочу возразить, но Том вдруг вмешивается. Это был Дилан, и он сделал это нарочно, я видел, как он бросил». Я резко поворачиваюсь к нему, удивленный. «Не думал, что Том осмелится вступиться за меня. Может, у него свои счеты с Диланом?» «Ты уверен?» – спрашивает директор. «Да, сэр», – отвечает Том, не отводя взгляда. Он бросил мяч ему в голову со всей силы. «Кому-то из вас нужен медпункт?» – спрашивает директор. «У нас с Лореном». «Не нужно, сэр», – отвечает тот, хотя его голос звучит натянуто. И отрицательно мотнул головой. Мужчина кивает и, сделав пометку на одном из своих электронных планшетов, поворачивается к Дилану. «Можете идти. Надеюсь, этот инцидент не помешает подготовке к матчу». Дилан, нахмурившись, кивает и поднимается. Лорен следует за ним. Мы с Томом тоже встаем. «Райан, Том, задержитесь». Когда дверь за ними закрывается, директор Рейн снова смотрит на нас. «Итак, Том», — тихо говорит он, — «ты действительно видел, как Дилан это сделал?» Том выдерживает паузу, затем кивает. «Да, видел». Мужчина молчит, затем тяжело вздыхает и качает головой. «Хорошо, я проведу с ним воспитательную беседу. Но у Дилана скоро важный матч за честь нашего колледжа. Войдите в его положение, он нервничает и много тренируется». Я лишь усмехаюсь, но быстро себя одергиваю и понимаю, что не стоит вступать в спор. «Впредь, Райан, держи себя в руках. Я надеюсь, второго раза не будет. Вы свободны». Мы встаем и направляемся к двери. Как только она закрывается за нами, я резко поворачиваюсь к Тому. «Почему ты вступился?» – спрашиваю я, не скрывая удивления. Он смотрит на меня, его лицо остается невозмутимым. «Потому что это была правда», – отвечает он. «Дилан достал всех, и меня тоже. Стоило хотя бы попытаться». Его слова звучат искренне, и я чувствую странное облегчение. Но напряжение все еще не уходит. Я засовываю руки в карманы, чтобы скрыть, как между пальцами прибегают искры. «Спасибо», — тихо говорю я. Том только кивает и идет в свою сторону, а я остаюсь на мгновение, размышляя о том, что эта стычка, скорее всего, далеко не последняя. После обеда у меня дополнительные занятия по информатике. Звонок уже прозвенел, и я захожу в кабинет с небольшим опозданием. Миссис Колсон, наш преподаватель, бросает на меня строгий взгляд, но ничего не говорит. На доске написана тема сегодняшнего задания – создание простого HTML-документа. Основные теги и структура страницы. Это совсем для новичков. Я уже изучал эту тему, но мне интересно послушать еще раз. Я быстро прибираюсь к своему месту, стараясь не создавать лишнего шума. Включаю компьютер, открываю редактор и принимаюсь за задание. Успокаивающий ритм работы помогает мне сосредоточиться. Пальцы бегло печатают код, открываю теги, создаю заголовки, добавляю абзацы. Краем глаза замечаю Карис. Она сидит через два ряда и, как ни в чем не бывало, улыбается мне, слегка помахав рукой. Я улыбаюсь в ответ и коротко машу ей, прежде чем сокрушительно проиграть эти гляделки и снова уткнуться в экран. Но спустя минуту что-то падает на стол рядом с клавиатурой. Я наклоняюсь и вижу сложенный лист бумаги. Осторожно разворачивая его, стараясь не привлекать внимания. Внутри наспех написано: «После занятий пойдем в Кэндис?» Меня охватывает странное чувство. Щеки начинают гореть, и на мгновение я забываю, как мне кажется, даже свое собственное имя. Сердце бьется быстрее, чем обычно, и я невольно обращаюсь к Карис. Она смотрит на меня, ожидая ответа, чуть наклонив голову в сторону. Собравшись с мыслями, я пишу на обороте бумажки «Пойдем» и складываю ее обратно. Затем, бросив взгляд в сторону преподавательницы, она развернулась к доске, кидаю записку Карис. Она ловит ее с легкой улыбкой, разворачивает, читает и кивает. Я отвожу взгляд, возвращаясь к экрану. Но на лице все еще остается легкая улыбка. Понятия не имею, что происходит, но это мне определенно нравится.